Глава третья. Что сказать? С библиотекой, точнее с частью ее оставшейся на верхнем этаже, мне очень повезло. Хозяин покойный ничего не прятал от гостей и не остерегался. Все основные нужные конспекты, даже целые наборы, оказались на самых видных местах шкафа, всего имеющего пару полок в нем самом. Стандартный набор умений. Таких у меня уже два есть, получается еще один не такой, как у всех, именно от мага-педанта. Ничего про магические предметы и их распознавание не нашлось. Я все обыскал, все бумаги до вечера просмотрел. Даже не стал отдыхать после обеда, до самой темноты просматриваю полки. Благо, небольшое количество документов подстегивает закончить сегодня полностью разбор шкафа. Такой же конспект с описанием храма и всего остального. Абсолютно одинаковый. Но нашелся в нем еще один лист с небольшими разъяснениями, который меня очень заинтересовал. Это оказалось интересное пособие по работе с источниками всего на одной страничке. Зато сведения, подчеркнутые из него, очень меня взбодрили и порадовали по-настоящему. Находится оно в той же папке бумаг, связанных с храмом, что вполне понятно, ведь источники пришли сюда именно через храм. Мне становится ясно, что маг этот сам лично ходил за палантирами в другой мир в составе группы таких же магов, своих соседей. И там же записал основные знания, полученные, скажем так, от производителей палантиров, местных умельцев-магов. Есть там и упоминание о том, что палантир может ввести своего владельца в зависимость. Чем меньше уровень силы мага, тем это быстрее случается. Минимально безопасный уровень владения полностью заряженным источником оценивается в 7-8 уровень силы. Тут я взгрустнул. Сам я уже 5 уровень. Наверняка могу за время поездки обратно прокачаться еще до 6 или в храме дойти до этого уровня. Но я знаю, что разрыв между 6 и 7 уровнями гораздо больше, чем между 5 и 6. Ведь именно с 7 начинается понятие великого мага. То есть, досягаемый для меня уровень даже 7 потребует еще 1-1.5 года тренировок около магического камня. Ладно, с моими способностями и земным происхождением хватит и 1/2 года, особенно возле камней в башнях рядом с вулканом. Но столько времени я тратить на это дело не готов, пусть даже и за такое относительно безопасное владение источником. Это если рассчитывать на возвращение в свой мир. Там такая сила совсем ни к чему, по большому счету. Но как же тогда сами маги владели палантирами? Вот вопрос на засыпку, и сам бы я на него не ответил. Они же сами максимум до 5-6 уровня вырастали до беды. Даже на таком количестве неограниченной магической силы из-за своего постоянного вырождения. Нашлось толкование и по этому вопросу. После чего я довольно вздохнул, прочитав пояснение, написанное с другой стороны листа. Теперь все стало понятно, как и то, почему произошла такая разительная метаморфоза с учителем. Пользоваться полностью заряженными палантирами не советовали никому, даже тому же 7-8 уровням. Они могли использовать без проблем и вреда для своего сознания только не до конца заряженные источники. Насколько не до конца заряженные, на листе не упоминается, но зато имеется объяснение, что магам слабее 5 уровня не советуют брать в руки источники, заряженные больше, чем на 1/4. Для 5-6 уровня развития такое же требование, не больше, чем наполовину заполненный шар. Лучше даже еще меньше. Теперь я все понял и очень-очень порадовался за себя и свою мудрость, проявившуюся в осторожности и реальном отсутствии шапка закидательства. По двум причинам. Первое, что не стал вступать в кружок любителей моей прелести, притом пожизненно. Второе, это то, что я могу использовать силу палантиров, не рискуя своим сознанием и психикой. Получается, теперь мне придется лично следить за наполнением маной источников, не отходя от магического стола и постоянно проверяя заряд. Что же делать с этим палантиром, который заряжен полностью? Не зря я тогда почувствовал, что он пытается воздействовать на меня, и это с расстояния в 1/2 метра. Что же станет, когда он начнет болтаться у меня за спиной? Опасно это дело, Нельзя такое допускать. Придется его отдельно держать, прятать где-то на повозке. Странно, что такие продуманные, опытные люди и маги, как мои попутчики, сразу попали под влияние источника, как мухи в паутину. Получается, что они оказались совсем не в курсе про реальную опасность большой силы для слабых магов. С одной стороны, это помогло мне решиться на устранение угрозы всем людям в лице учителя. С другой, толкнуло выяснять отношения бывших поскребышей, на что раньше они бы не решились из обычного чувства самосохранения. Теперь же им сорвало башни именно из-за влияния палантиров. Больше на листе бумаги не оказалось ничего, как я не смотрел его на просвет, пытаясь найти какую-нибудь тайнопись. Этого знания мне хватит вполне, чтобы начать пользоваться океаном силы, превратив его в море и спокойно отнестись к встрече с магами и разведкой Астера. Хотя какая это разведка? Это настоящая диверсионно-разведывательная группа ДРГ. С ними я рассчитываю договориться полюбовно, как бывший гильдеец, еще совсем недавно занимавший там достаточно высокий пост. Они про меня не знают ничего, о чем шепчутся в ратуше. Я просто старый приятель, с которым немало пива и ресы уже выпили в трактирах Астера. Конечно, мое появление с севера, со стороны башен в окружении толпы народа, окажется не так просто объяснить. Хотя я могу и не врать ничего. Приведу кучу народа из трех башен. Отобью атаку магов, если будет погоня, и поговорю со старшими разведки. Как свой человек, который еще и маг оказывается. Думаю, парни с удовольствием узнают все расклады о том, что из себя сейчас представляют маги и их армия. Сколько теперь магов осталось после гибели троих самых сильных членов сообщества, смерть которых я припишу себе одному. Эти сведения окажутся на вес золота в Астере. Тем более, что я передам городу несколько десятков умелых людей из самых богатых башен, реально подорву экономическое положение и благосостояние сообщества магов. Придется надавить на башенных жителей, чтобы собирались со мной. Так это и нетрудно будет устроить. Когда оружные крысы внимательно так посмотрят на дебелую повариху в башне Фатиха и на всех остальных жителей тоже, узнав, что хозяин никогда больше не вернется. И пойдут точить ножи для жаркого. Остановиться в бывшей башне Фатиха на пару дней, отдохнуть и почувствовать себя на месте учителя. Да и женщина у него очень даже приятная, тем более, что я выступлю в роли ее спасителя. После трехнедельного воздержания мысли такие часто в голову забираются. Ничего с собой не поделать. Еще впереди пара недель пути обратно. Да и много всего могу рассказать своим парням из гильдии. Выступить в роли спасителя всего человеческого сообщества. Пожалуй, что и в Астер могу вернуться для откровенного разговора с советом капитанов. Так и сделал бы, если бы не собирался покинуть этот мир и вернуться в свой навсегда. С палантирами за спиной не стоит рисковать и давать возможность отнять у меня эти опасные изделия. Для этого мира они слишком сильны и притягательны. Лучше им оказаться и остаться навсегда в мире без магии, башен и магических камней невероятного объема. Я даже знаю один такой мир. Хотя, как знать? Возвращение реально, вдруг захочется навестить старых друзей, пусть даже не скоро, а когда-нибудь. Ладно, это шутки такие. В описании храма имеются намеки, что хождение в капсуле между мирами не очень положительно сказывается на самом ходоке. Его личность стирается с каждым переходом, хоть и понемногу. И зависит от него самого. Его внутренней крепости этот процесс потери личности, как я понял из описания. Вроде те самые первые великие маги постоянно ходили между мирами, но по итогу выбрали все же Черноземье, как самый магически наполненный мир. Что о многом говорит, если они везде побывали и могли сравнить. Но там же отмечается, что характер у магов портился с каждым переходом, становился более тяжелым и неприятным с каждым возвращением. Полезное знание оказалось сконцентрировано в шкафу на верхнем этаже башни, куда мы сегодня пришли. Очень полезное и просто здорово, что бывший хозяин башни не стал прятать важные документы по разным шкафам, а собрал все в одном, поближе к себе. Перебрал все, что нашлось в шкафу, Прошелся по ящикам столов и комодов. Больше бумаг нигде нет. Как и тайников тоже. В принципе, все знания, которые мне понадобятся, я уже получил. Конечно, не отказался бы найти еще несколько рукописей. Только время серьезно поджимает. Поэтому провести еще пару месяцев, разбирая архивы башен, я не собираюсь совсем. Минимальный набор знаний у меня теперь наличествует и так. И по храму, и по источникам. Теперь я могу спокойно направляться к скалистым нагорьям, а оттуда в сам храм. Все же не зря я пришел на север, именно в то время, когда пришел. Оказалось сейчас, что это случилось в тот самый момент, когда мне стоило появиться в сообществе слабосильных магов. Появись я раньше, они бы мне проверку устроили, послали штурмовать людские города. Ведь проговорился Фатих, что без такой проверки никогда своим не станешь в сообществе и полное доверие к себе не приобретешь, если в крови защитников города руки не смажешь как следует, так, чтобы все видели твою верность и преданность. А наглых людишек никому здесь на севере не жалко. Ни самой маленькой капельки не жалко. Позже появился бы, не успел бы тогда прокачаться в башне Фатиха, чтобы новое умение получить. Хоть и немного совсем, какое-никакое доверие к учителю войти, чтобы в экспедицию взяли с собой именно меня для противовеса Штольцу. Можно, правда, сказать, что в качестве ритуальной жертвы взяли на самом деле. За мое полное неведение тайн магов и слабое боевое умение. Еще за то, что нет у меня своей башни в ведении. Одному, как я раньше думал, пускаться в путешествие на север – это без шансов, чтобы выжить здесь и найти знания. Волки бы точно порвали меня или в ловушку попал бы с этой фузеей. Да и просто среди скелетов и тлена, без повозки и прислуги, долго не продержишься в тишине башен. Сойдешь с ума и превратишься в темного пластилина. Без мудрого руководства местных опытных лидеров и серьезной подготовки к экспедиции я бы так далеко не прошел на север. Не смог бы так эффективно обыскивать башни, не тратя время на готовку и уборку. Когда преданные слуги протирают тебе все поверхности для работы, не щадя живота своего, снимая всю бытовуху с плеч повелителя, обеспечивают уход за лошадью и повозкой, с которыми в десятки раз комфортнее и быстрее передвигаться по здешним каменистым пустошам и холмам. Это все очень помогает в поиске самому повелителю. Просто все время остается твоим для поиска и получения страшно дефицитных знаний. Представив, как я с рюкзаком и мешками с бумагами и трофеями, с остатками припасов, со сбитыми ногами шагаю от башни к башне, совершая огромные переходы, постоянно опасаясь волчьей засады, лично вырубаю двери тяжелым топором, который тоже мне приходится нести на поясе. А потом, уже сильно уставший, вхожу в башню без света, а еще требуется достать из подвала зерно, почистить 12 лет немытую посуду, сварить себе кулеш, найти перед этим воду, выбить люки, хоть немного протереть все нужные места от пыли и грязи. Да я свалюсь на кровать к скелетам и вырублюсь без сил, прежде чем доберусь до бумаг. Один такой переход и хлопоты отберут у меня целый день, который я трачу с комфортом на учебу и поиски. Да и остальные хлопоты по жизнеобеспечению заставят тратить на каждую башню не один день, а минимум 3. Я буду постоянно грязный, вонючий, голодный, уставший и мокрый от пота и страха. Тем более, это в первом ряду башен расстояние между ними около 15-20 километров. До второго ряда около 50 топать, и также до третьего и четвертого рядов. С грузом на плечах я смогу пройти в день, ломая ноги на каменистых отвалах и холмах, не больше 25 километров. Поэтому возвращение к башне Торма займет не меньше 2 недель, скорее всего еще больше. Еды однозначно не хватит на такое путешествие, если тащить ее на себе любимым. Да и волки меня точно сожрут, какой бы я ни оказался герой. Так что мне здорово повезло попасть в хорошо продуманную экспедицию, плодами которой я и пользуюсь. Остается только воспользоваться ими до конца, чтобы осуществить задуманное. Никаких бумаг на фузею Бластер я не нашел, что меня удивило, ведь она куплена и принесена наверняка во время последнего похода за источниками. Не сказать, чтобы она показалась мне очень нужной для возвращения в родной мир, да и там тоже. Я не трогал ее, пока не просмотрел все бумаги в столе, шкафе и комодах, пока не констатировал себе, что упоминаний про оружие не имеется никаких. Честно говоря, в достаточно небогатой обстановке верхнего этажа башни она смотрится немного инородным предметом. Здесь совсем мало магических вещичек. Все так довольно бедненько, особенно по сравнению с предыдущей башней. Не похож хозяин на одного из самых богатых магов Севера. И тут есть о чем подумать. Такое оружие, если я правильно понимаю, что оно из себя представляет, должно стоить в любом месте очень и очень много, и явно не по карману местному магу. Вот я и подумал об этом непонятном моменте за ужином, спустившись к народу и получив свою порцию кулеша в миске. Перекушу с народом, прислушаюсь к его настроениям и принюхаюсь к запаху. Благо, тут все очень сильно чувствуется. «Утром нагрейте воды. Есть здесь место, где я могу помыться?» «Есть, повелитель. На первом этаже есть даже место специальное для омовений», — ответил мне Полдер. «Вот, нагрейте на всех». Я посмотрел на Ракса, немедленно скорчившего недовольную рожу, и добавил. «На нашего защитника можете не греть». Крыса снова вернул на рожу довольное выражение. Не знаю почему, но к водным процедурам люди-мутанты имеют стойкое отвращение. «Помоется холодной», – также спокойно приказал я. «Буллер, присмотри за ним». Несчастный вид крысы привел слугу в восторг. Уж он точно присмотрит, чтобы все прошло как положено. Чтобы не просто намочить голову водичкой, а вымыться как следует. «Хватит так пованивать, мы все же в опасном походе. Повелителю это не нравится», – подвел я итог разговора и добавил. «Если будет плохо мыться, лишу его семечек». Это прозвучало как самое страшное наказание для крысы, поглощавшего жареное лакомство постоянно и в огромных количествах. Несчастная рожа крысы еще больше вытянулась. Слуги весело заржали, предвкушая утреннее веселье. Теперь его будут подкалывать до утра, не скоро угомонятся. Семечки получились на славу, ничего не скажешь. Идеально прожаренные, все же консорциум из людей и нелюдя смог объединенным коллективным разумом добиться отличного результата, жаря весь день на двух огромных сковородах большой мешок, найденный в предыдущей башне. «Если все же захочет мыться теплой водой, нагрейте и на него», – решил я пока смилостивиться над совсем потерявшимся с виду крысой. «Нагреем, повелитель», – весело отрапортовал Буллер, предвкушающий веселье. «Что присмотрел в оружейной?» – обратился я к нему, вспомнив о своем разрешении покопаться ему в оружии. «Нашел два меча из отличной стали, пару броней, шлем очень красивый и стрелы с луком. Похожее на магическое оружие, поставил к камню заряжаться, повелитель», – отрапортовал возчик. «Хорошо, я посмотрю. После возвращения всех ждет хорошая награда. Пока выбери оружие на каждого. Лук и стрелы принеси мне сейчас, проверю на магию». Я поднялся на ноги. «Ночуем так же. Я поставлю сторожок и сам встречу волков, если они появятся». Я прихватил миску с остатками мяса, оставил ее на втором этаже, где мне уже постелили палатку, и вернулся к себе наверх, собираясь вплотную заняться фузией. Веселые голоса слуг и недовольное ворчание крысы провожают меня во время подъема по высокой лестнице. «Что же, пора разобраться с тобой». Я положил эту длинную металлическую штуковину на стол, дулом в окно и пошел искать следы от выстрела. Пришлось повозиться несколько минут, прежде чем я при свете двух камней светильников смог найти свежее отверстие в одной из дверок буфета, открыв которую, я смог проследить и дальше дыру в сложенном здесь барахле, потом в задней стенке и, с трудом подвинув буфет, обнаружил дыру в деревянной обшивке стены. Дальше я рассмотреть не смог, светильник показал только, что первый десяток сантиметров каменной стены пробит, а дыра эта имеет диаметр в пару сантиметров. «Серьезная штука», – пробормотал я и услышал, как поднимается возчик, который вскоре попросил разрешения подняться и положил на стол красивый, прямо какой-то сказочный лук и колчан со стрелами. «Повелитель, позвольте сказать», – неожиданно попросил Буллер, и я кивнул ему. «Видно, что хозяин местный, или еще кто-то здесь серьезным воином был», – высказался возчик и посмотрел на меня, ожидая реакции. «Почему так думаешь?» «Все оружие, даже простое, отлично наточено и обслужено. Заметно, что часто использовалось. Это можно точно определить, повелитель», – внес ясность слуга. «Так, пазл сложился у меня в голове. Теперь я начал догадываться, почему Фузея оказалась именно здесь после катастрофы». «В других башнях такого не было, насколько я смог увидеть», – продолжает сносить ясность в интересующий меня вопрос Буллер. «Молодец, важное знание. И дальше за такими вещами следи», – поблагодарил я возчика. Потом достал из ящика стола, где лежали те немногие драгоценности, которые нашлись в башне, длинную золотую цепь с несколькими драгоценными камнями. «Держи, подаришь жене», – протянул я эту цепь возчику. Ответом стало счастливое лицо слуги, который принял подарок, прижимая его к груди и низко поклонился мне. Кажется, хотел руки поцеловать. Но я отпустил его жестом той же руки, на которую он вроде наметился. Теперь мне захотелось побыть одному, чтобы дальше заниматься непонятным стволом. Это получается точно ствол, стреляющий чем-то, что пробивает камень на большую длину. Такое знание стоит проверить. Я вытащил из колчана одну из стрел, наконечник, и точно похож на те, которые использовал учитель при обстреле башни. Никакой не режущий, скорее похож на округлый вытянутый камень. Именно он и дает такой всплеск магической энергии при попадании в твердый предмет, типа потолка или стены. Я высыпал все стрелы на магический стол, положил туда же и лук, потом с одной стрелой в руке подошел к месту, где нашлось отверстие в стене, пробитое Фузеей, где, сдернув оперение со стрелы, засунул ее в пробитую дыру. Она ушла в стену до самого наконечника. Пришлось открыть ставню и посветить в темноту наступившего вечера. Да, здесь толщина стены башни оказалась сантиметров 80. Наверху сильно уже, чем внизу. Там проем двери доходит до 2 метров по толщине стены. Хвост стрелы немного высовывался из дырки, и стало понятно, что заряд Фузеи бластера улетел куда-то далеко. «Очень серьезная пушка. Такая корова нужна самому», – пробормотал я, закрывая ставню.